Глава 31. Стефания. Сижу перед кабинетом УЗИ и нервно пью воду. До приема осталось 5 минут, а Глеба нет. С одной стороны, может, это и к лучшему. Этот мужчина только мучает меня. А с другой, меня все больше и больше накрывает горьким разочарованием. А я ведь поверила в то, что ему дорога наша дочь. «Устинова, можете проходить в кабинет», — сообщает мне девушка на ресепшене. А я киваю и сижу на месте, пытаясь справиться с потоком слез. Обидно. Зачем он вообще появился в моей жизни и разбередил душу? «Устинова!» — поторапливает меня девушка. Встаю с места, быстро моргаю и прохожу в кабинет. «Добрый день!» — здороваюсь с милой девушкой. «Открываем животик, ложимся на кушетку», — говорит мне она, настраивая аппарат. Снимаю тунику, немного приспускаю брюки и ложусь, поворачивая голову в сторону экрана. Я здесь не впервые, но всегда волнительно увидеть мою девочку. А еще страшно, что мне сообщат, что с ребенком что-то не так. Глубоко вдыхаю, пытаясь унять волнение, и слышу шум в коридоре. Дверь резко распахивается, и входит Глеб, а за ним девушка с ресепшена. «Мужчина, выйдите немедленно! Что вы себе позволяете?» — возмущается она. А я улыбаюсь, то ли от радости, то ли от того, что Глеб Александрович остается собой и отмахивается от девушки, как от назойливой мухи. «Я пришел на прием, как отец ребенка», — холодным тоном сообщает он и одаривает девушку тяжелым взглядом. Она переводит на меня вопросительный взгляд, и я киваю, продолжая улыбаться, как дура. Мне было очень важно его присутствие. Одной очень тяжело переносить беременность. «Да, он со мной», — подтверждаю я. Девушка поджимает губы и выходит из кабинета. «Присаживайтесь». Глебу указывают на стул рядом со мной, а я закусываю щеки изнутри, чтобы прекратить улыбаться, расплываясь перед ним. Он же будет давить, апеллируя отцовством, а я, ведомая гормонами, не смогу устоять. Итак, мне начинают водить по животу, кожа покрывается мурашками от холодного геля. Романов улыбается одними глазами и проводит кончиками пальцев по моему плечу. И так хорошо становится просто от того, что он рядом, и от простого прикосновения. «Вот она, наша девочка!» Девушка поворачивает монитор к Романову, а я смотрю не на дочь, а на него, улавливая реакцию. Она бесценна. «Вот ручки, ножки, развитие нормальное!» Девушка комментирует осмотр. Романов, кажется, не дышит, внимательно смотря в монитор. Ощущаю шевеление. Моя дочь чувствует, что на нее впервые смотрит папа и реагирует. «Вот какая активная!» — усмехается девушка. «Все хорошо, просто отлично!» «Сердечко!» — девушка дает нам послушать сердцебиение ребенка, и Романов хмурится. «Это нормально, что оно так сильно бьется?» — спрашивает он. «Да, это нормально!» — и он расслабляется. «Какой у вас заботливый папа!» — комментирует девушка. Подарим ему фотографию дочери. Девушка делает нам снимок и отдает Романову. А он так внимательно его рассматривает и расплывается в теплой улыбке. Никогда бы не подумала, что этого мужика может что-то смягчить, и от этого становится еще тоскливее. Ведь это все не ради меня, а ради ребенка. А я эгоистично хочу его чистой любви. Одевайтесь. Глеб подает мне руку, помогая подняться с кушетки. Я вытираю живот и надеваю тунику. Девушка протягивает мне заключение, и мы молча выходим из кабинета. Глеб пропускает меня вперед и идет за мной. Он помогает надеть мне кардиган, я повязываю на шею шелковый платок, мы выходим на улицу и молча идем к стоянке. Погода сегодня замечательная. Все вокруг цветет, трава на газонах сочная, зеленая, с россыпью ярко-желтых одуванчиков, и дышится легко. «Стефания Эдуардовна, не желаете отобедать?» В его голосе проскальзывают хищные нотки. Романов остается собой, таким же невыносимо харизматичным гадом, в которого я влюбилась. «Нет, у меня с собой сок». Вынимаю из сумки бутылочку персикового сока. «Давай прогуляемся. Тут, за клиникой, парк». Хочется подышать этим мужчиной, почувствовать его рядом, послушать голос и расставить все точки в наших отношениях. «Ну, давай прогуляемся», — усмехается Романов и подставляет мне предплечье, чтобы я взялась за него. Тысячу лет просто так не гулял. Мы медленно идем к парку и опять молчим, но это такая комфортная тишина, интимная. Хочешь соку? Предлагаю, когда мы садимся на лавочку возле пруда. Я хочу твои губы со вкусом персикового сока, отвечает он. Глеб, выдыхаю, давай договоримся сразу. Ты просто отец нашей дочери, и все. У тебя жена. Нет никакой жены. Ты развелся? Нервно усмехаясь, спрашиваю я. Ну, что-то типа того. Мы поговорили и расстались. Не слышу фальши в его голосе. А сын? А с сыном я не разводился. Он всегда будет со мной. И он очень рад, что у него скоро родится сестренка. Кусаю губы, не зная, что сказать. Ты моя женщина. Мы купим большой дом и будем жить вместе, создавая настоящую семью для наших детей. Не нужно делать этого из благородства. И не нужно делать это ради ребенка. Я делаю это, потому что ты мне нужна. Все вертится вокруг тебя и для тебя. Я хочу быть с тобой. Хочу тебя и нашу семью. Глеб, такие мужчины, как ты, не меняются. Если ты изменял одной женщине, то нет никакой гарантии, что когда тебе надоест играть со мной, ты не будешь изменять мне. Я боюсь превратиться в Оксану. Ты никогда не станешь Оксаной. Ты другая, уникальная женщина, которая стала мне очень дорога. Наши отношения с Оксаной строились не на чувствах, а по расчету с моей стороны. А с тобой? Усмехается, наклоняется ко мне, убирает соринку с моего лица. Ничего не работает, только чувства, от которых меня распирает. Просто верь мне и дай шанс. Хотя нет, никаких шансов. Ты моя и будешь со мной, хитро прищуриваясь, заявляет он. Не толкай меня на преступление, иначе я выкраду тебя и запру в высокой башне. Буду склонять к близости и заставлять рожать мне детей. Но обещаю, тебе понравится. В его глазах загорается огонь. Ну, Глеб, я серьезно, толкаю его в плечо. Я тоже. Он ловит меня за платок и тянет к себе. Ты теперь принадлежишь мне. Он хочет сказать что-то еще, но поднимается сильный ветер, а потом Глеб дергается и немного отшатывается от меня. Я ничего не понимаю, только вижу, как к нам бежит парень с пистолетом, и вскрикиваю от испуга, когда вижу, как Глеб заводит руку назад, ощупывает плечо, и на его руке остается кровь. Много крови! «Глеб!» — кричу я, видя, как он бледнеет и морщится. К нам подбегает парень. «Ствол спрячь!» — рычит Глеб. «Спокойно, это мой человек», — хрипло сообщает мне Романов. «Глеб!» — вновь всхлипываю я. «Вызовите скорую!» Парень быстро реагирует, вызывая скорую и сообщая, что у Глеба огнестрельное ранение в плечо. Я соскакиваю с лавочки, обхожу Глеба и вижу дырку у него в плече, из которой сочится кровь. Зажимаю рот рукой, чувствуя, как подкашиваются ноги. Срываю с себя платок, пытаясь перетянуть ему руку, чтобы остановить кровь. «Стефания, сядь! Саня!» — рычит Глеб, и парень забирает у меня платок и сам довольно грамотно перетягивает плечо. «Все хорошо, слышишь? Пуля ничего не задела. Со мной все хорошо!» — успокаивает меня Глеб, но я не верю ему, потому что он бледнеет. «Мы поймали его», — сообщает парень. «Но успел выстрелить», — виновато оправдывается он. «Ясно, стрелка в подвал. А девушку отвезите домой и охранять». «Я никуда не поеду!» Лихорадочно вытряхиваю сумку, нахожу бумажные салфетки и вытираю с лица Глеба испарину. «Я не оставлю тебя! Ну где же скорая?» Уже кричу парню. «Стеша, солнышко!» Поражаюсь, как он, раненый, умудряется успокаивать меня. «Все не так плохо, как тебе кажется. Тебе нельзя волноваться!» Он пытается улыбнуться, но я вижу, как Глеба начинает трясти. «Со мной все будет хорошо!» «Нет, я поеду с тобой!» Из глаз брызжут слезы. Мне так страшно за Глеба, что я сама покрываюсь холодным потом. «Пожалуйста, любимая, успокойся, подумай о нашей дочери», пытаясь глубоко дышать. «Не плачь», — приказывает он, тянется к моему лицу, стирает слезы, но сжимает челюсть, пытаясь преодолеть боль. «Я не плачу», — рыдая, проговариваю я, высматривая скорую. «Не плачь, скажи. Ты меня любишь?» — вдруг спрашивает он. «Конечно, люблю. Давно, безумно люблю. Ты необходим мне. И если с тобой что-то случится, я не переживу», — Быстро отвечаю я, утирая слезы, и он улыбается. «Тогда слушай меня. Дыши глубоко. Я обещаю, что со мной будет все хорошо. Ты выйдешь за меня замуж?» — неожиданно спрашивает он. «Глеб, ты не приемлешь браки. Прекрати меня отвлекать». «Ты выйдешь за меня замуж?» — настаивает он. А я слышу вой сирены скорой помощи. «Да, да!» — выкрикиваю я, сжимая его руку. Быстро киваю и выдыхаю, когда, наконец, подъезжает скорая помощь.